Глава 9. Василий находит проблемы. Василий решил, что никогда не встанет с постели. У него гудели ноги, ломило спину, шишка на затылке болела, шею вообще не удавалось повернуть. Ладони покрылись мозолями и порезами от травы, кожа растрескалась, и в нее въелся зеленый сок. Все места, искусанные комарами, зудели и чесались, и казалось, все тело состоит только из таких мест. Он слышал, что в доме проснулись. Голоса доносились до него, как будто сквозь плотное одеяло. И одеяло это все тяжелело, тяжелело, и вновь приходил сон. Кажется, кто-то трепал по плечу, тянул за ухо. «Пора запускать объявление», — пробормотал Василий. «Я не провел анализ целевой аудитории. Нет. Кыш, безобразники!» — раздался Марьяшин голос, и за ухо тянуть перестали. «Ишь, умаялся, бедолашный!» Вроде бы кто-то погладил по голове, а может, это уже снилось, и почти сразу Марьяшин голос стал грубее и ниже. «Колокол слышишь? Добряк народ созывает. Может, тоже пойдешь?» «Я вчера слово дал, что не отступлюсь», — слабым голосом произнес Василий. «Ага. Клялся, что буду работать, не покладая рук. И вообще...» «Ну?» «Ну так я врал», — сказал Василий, повернулся лицом к стене и натянул на голову край лоскутного одеяла. Одеяло было теплым, солома под телом чуть кололась, но так здорово пахло травами, и лежать на ней было до того удобно, что куда там ортопедическим матрасом. Василий решит, что поспит 2 дня, а там посмотрит. Все-таки его поднял запах съестного. Марьяша жарила яичницу на большой сковороде, и Василий помимо воли ощутил, как рот наполняется слюной. Он повернулся, еще какое-то время полежал, глядя на золотистые круги желтков. 12. Хватит на всех. И спустился с палатей. Волк лежал тут же, у лавки, откуда хорошо мог видеть печь, и смотрел на Марьяшу влюбленными глазами. В углу появились 2 миски, одна с водой, вторая пустая. Но волк не казался голодным. Так, на всякий случай посматривал, чтобы Марьяша о нем не забыла, если у нее окажется лишняя еда. Внутри него всегда находилось место для лишней еды. Серый хвост изредка помахивал, мел по глиняному полу, цеплял короткие соломинки. Шишки под лавкой совещались, как бы им пройти к печи, но, видно, не могли придумать, как обойти пса, и сердились. «Нечто проснулся», — улыбнулась Марьяша. «Дядька Добряк уже всех собрал с позаранку и тебя ждал, да ты не пришел». «Да я... это...» — ответил Василий, присаживаясь к столу и слушая, как в сковородке шкварчит сало. «Вот скоро и пойду. Куда спешить?» Он водил носом не хуже волка, жадно втягивая запах. По счастью, яичница готовится быстро. Вот Марьяша уже положила на стол нарезанный хлеб в тряпице, выставила горшок с молоком, дала кружку и понесла сковороду наружу. Должно быть, в хорошую погоду они завтракали на улице. Василий поспешно плеснул себе молока, взял ломоть хлеба и пошел следом. Марьяша лезла на крышу по приставленной лестнице. Сказал Василий. «А за столом разве неудобнее?» «Такое скажешь», — весело ответила она. «Там же места не хватит. Да и обычай таков». «Ладно, обычай так обычай. Чего спорить?» Согласился Василий, взял кружку и хлеб в одну руку и тоже полез. За этой сковородой он готов был следовать куда угодно, пусть даже и на крышу. Вот только Марьяша, заметив его, как будто удивилась. Она примостила сковороду, чтобы та не съезжала, обернулась, подняла брови и спросила. «А ты-то сюда по что забрался?» Василий даже слегка обиделся. «Это что, выходит, она на себя одну готовила?» Но раньше, чем успел хоть что-то сказать, земля задрожала, раздался топот, Гришка пронесся от ворот, посопел, поднимаясь на задние лапы, вытянул серо-зеленую голову на длинной шее, да и слизнул яичницу со сковороды. Потом его маленький желтый глаз заметил и хлеб. «Фу!» — закричал Василий, отодвигаясь, но Гришку не учили командам. Он разинул пасть, покосился на Марьяшу и деликатно взял хлеб вместе с рукой. Хорошо, хоть прикусить не успел. Василий отдернул руку, Гришка навис над ним, жуя, обнюхал и чашку, но туда уже не пролез. Тогда он охотно отстранился и опустился на землю, но уходить не спешил. Принялся чесать бок об угол дома. С отчетливым стуком упала лестница. «Экий ты, Вася!» — упрекнула Марьяша. «Чего тебе внизу не стоялось? Как теперь слезать-то будем? Надо б напокликать кого». «Да чего тут слезать?» — сказал Василий и сунул ей в руку свою чашку, прикасаться к которой после Гришки все равно бы не стал. «На вот, попей молочка. Сейчас порешаю». Он лег на живот, дополз до края вперед ногами, свесился, прополз еще немного, решил, что повисит на пальцах, а там спрыгнет. Сколько до той земли? Вот только зацепиться пальцами и удержать тело ему не удалось. Неожиданно для себя он оказался на земле быстрее, чем рассчитывал. Лежа на спине и глядя в синее небо, Василий пытался дышать. Он успел пожалеть, что вообще встал с постели в этот день, а потом небо сменилось чешуйчатой бородавчатой мордой. Гришка старался помочь. Он зашел слева, подтолкнул носом, зашел справа, и под его лапой что-то хрустнуло. Дерево. Лестница. «Проваливай уже, блин, помощник!» — прокряхтел Василий, кое-как поднимаясь. «Спину вон хозяйке своей подставь!» Но Гришка что-то заметил, то ли просто дурил, замер, уставился куда-то, а потом скакнул, да и унесся к воротам, а там в поля. Едва створку не снес. Слышно было, как заполошно кричат испуганные куры. «Скоро ли, Вася?» — спросила Марьяша сверху. Он мрачно посмотрел на лестницу и, помолчав, сказал: «Короче, есть хорошая новость, а есть не очень. Хорошая. Была у вас одна лестница, а стало две». «Не, что это добрая весть», — не согласилась Марьяша. «Тогда вот хорошая. У вас тут появились дрова для растопки печи. А какая новость не очень, сама догадаешься. Ладно, спускайся, что ли, как-нибудь поймаю тебя». Первой вниз полетела сковорода. По счастью, Марьяша не старалась передать ее непременно в руки Василию, и это его спасло. Следом она спустилась сама. Он подхватил ее под колени и даже не упал, хотя опасался, что этим кончится. Марьяша оказалась совсем легкой, не тяжелее волка. Василий мог бы, наверное, обнести ее вокруг деревни и даже не устать. «Отпустишь, может?» — спросила она негромко. Смутилась. Он тоже смутился. Стоит тут, прикидывает, сколько в ней килограммов. Так что он поставил ее на землю и намекнул, что тоже не отказался бы от яишенки, раз уж так ей помог. Вот и дрова до печи донесет. Дрова, правда, пришлось еще наколоть, но яишенку свою он получил. Только хлеба не осталось. Шешки такие утащили, пока в доме никого не было. Как-то отвлекли волка. Уже когда Василий доедал, жалея, что нечем вымокать сковороду, в окно просунулась чья-то незнакомая длинноносая рожа, сообщила скороговоркой, что надо бы к кузнецу поглядеть, как там, чего. А кто за это взялся, тот пусть и это самое. И исчезла. Василий вздохнул. Потом прикинул, что идти к кузнецу, пожалуй, не так и плохо по сравнению с работой у озера, да и вообще с каким угодно делом. Его собственная работа, и довольно важная, начнется позже, и уж с ней-то ему никто не поможет. Ну так и он не обязан помогать всем остальным, правильно? «Поглядела бы я хоть издали», — сказала Марьяша. Да только хлебы печь, да белье стирать, да в доме прибрать надобно». Ни зависти, ни сожаления в ее голосе, однако же, не было. «Так и не на что там смотреть», — пожал плечами Василий. «Нора, в норе мужик. Вот, в общем, и все». Он позвал волка, но тот не пошел. Остался в доме, надеясь, что ему еще что-то перепадет. И выглядел подозрительно довольным, и чертенят не спешил гонять. Василий даже подумал, не вступили ли они в сговор, когда тащили хлеб со стола. День стоял теплый, но сырой. А может, так казалось из-за того, что дорогу кто-то опять залил водой. Все канавы и рытвины наполнились до краев. В коричневой муте, в жидкой пене колыхалась подведшая ботва. Плавали морковные обрезки, хвостики репы и огрызки недозрелых яблок, зеленых и мелких. Подсохшая грязь пестрела узорами следов. Тут и куриные лапы, и утины, и копытца всех размеров. Василий прошел по траве, по обочине, внимательно глядя под ноги. В соседнем с домом старосты огороде, в высоком бурьяне, заметил двоих. Парень в белой рубахе что-то копал, а длинноносая девушка с вытянутым вперед лицом, с серыми косами под синим платком, в синем же сарафане, грызла орехи, прислонившись к бревенчатой стене. Оба с неприязнью посмотрели на Василия. «Вон, идет», — проворчала девица, хмуря рогатый лоб. «Ишь, всех взбаламутил. Кабы не он, я бы еще спала сладко». И она, зевнув, потянулась. «Наведет сюда народу, никакого сна тебе и вовсе не будет», — усмехнулся парень, утирая лоб и поправляя повязку на темных волосах. Останавливаться и болтать с ними Василий не стал. Им, кажется, дали какое-то дело. Вот и пусть работают, не отвлекаются. Дом добряка он миновал незаметно и тихо, чтобы уже ему самому не подыскали занятия. Хозяин, слышно было, с кем-то беседовал внутри. Проходя мимо окна, Василий согнулся вдвое, притворяясь, что смотрит, не развязались ли шнурки. На воротах сидела ворона. Едва Василий поднял взгляд, она хлопнула крыльями, да и снялась с места, полетела к лесу. Он немного подумал, одна ли ворона ему попадается или разные, и что это вообще за ворона, но почти сразу и оставил эти мысли. Ворона и ворона, почему бы ей тут не жить? У родничка Василий задержался, умылся, повозил во рту дубовой палочкой, используя ее как зубочистку, потом плюнул, подумал, что научит местных делать щетки. Кое-как протер зубы краем рукава, расчесал волосы пятерней и посмотрел в воду. Но вода там, где не заросла ряской, шла рябью и дрожала, так что он ничего не разглядел. Решил, что и так хорош, уж не хуже этих, с пятаками, рогами и копытами. Приосанившись, он пошел вокруг холма уже знакомой дорогой и скоро добрался до норы, где жил кузнец. На траве перед входом что-то лежало. Первую вещь Василий опознал не сразу, его даже слегка передернуло из-за неприятных воспоминаний. Серп, готовый, наточенный. Осталось только приладить деревянную рукоять. А вот вторая походила на металлическую сороконожку, раздавленную палкой посередине. Василий крутил ее и так, и сяк, пытаясь понять, что взбрело кузнецу в голову. Потом взгляд его упал на темный пятачок земли, где он накануне рисовал серп и грабли. «Блин, ты грабли никогда не видел, что ли?» Пробормотал он и заметил, что хозяин неслышно подошел и смотрит на него из темноты своего жилища. «Круто!» — сказал Василий, указывая на серп. «Спасибо. Это я возьму, а вот это, не знаю, переплавь, что ли. Я еще у народа спрошу, что нужно, и приду к тебе с этим, с чертежами. Нарисую, говорю, что надо. Ты понял? Ну, я пошел». Помахивая серпом, он поднялся на холм и за воротами столкнулся с добряком. «Чё ты от меня бегаешь?» — с подозрением спросил тот вместо приветствия, перевел взгляд на серп и выхватил его своей лапищей. Рукоять изломал! Ах ты, злыдень!» «Да это не твой», — попробовал перекричать его Василий. «Слышь, блин, твой серп там, у старосты в доме, а этот новый, его кузнец только что сделал». Добряк мгновенно замолчал, сунул серп Василию в руки и утер ладони о полотняные штаны, как будто опасался, что через металл передастся какая-то зараза. Глядя на него, опасаться начал и Василий. «Ну, это, в огне подержать может!» Смущенно начал добряк и докончил уже сердито. «Вот и займись! Людям в руки эту пакость нечего совать!» Василий хотел сказать что-то язвительное, а еще думал спросить, какие нужны инструменты, чтобы передать кузнецу заказ. Но тут ему пришло на ум, что добряк чего доброго нагрузит работой, стоит только задержаться, и лучше воспользоваться предлогом, чтобы уйти. «Ага, подержу», — кивнул он, принимая задумчивый и слегка рассеянный вид, как у человека, который по горло в делах, и зашагал дальше. Тихомир, который утром куда-то отлучался, теперь тоже что-то копал позади дома деревянной лопатой. «Вы тут все сокровища, что ли, ищете?» — поинтересовался Василий, подойдя. «В каждом дворе копаете?» «Так ямы для сора», — пояснил староста. «Вот ты...» Василий ощутил, что пахнет нежелательными делами, и поспешно сказал. «А кто у вас с деревом работает? Ну, лопату кто сделал? Мне ручка для серпа нужна, ну и так, по мелочи, лестницу, например». «Так ты нашу возьми», — посоветовал Тихомир. «Вот она, туточки стоит, идем покажу». Видно, Марьяша еще не делилась с ним новостями. «Не-не, мне не срочно», — замотал головой Василий. «А вот ручку приделать срочно». «А, изломал? Добряк тебе голову открутит». Объяснив старости, что это новый серп, и получив от него совет насчет огня, Василий узнал, где живет плотник. Еще он спросил насчет бересты, и Тихомир пообещал ее раздобыть, когда в следующий раз пойдет в лес, а пока посоветовал заглянуть к Молчану. Сказал, у домового есть и береста, и писала. Василий заглянул в окно. Просто так, на всякий случай. Понял, что обед еще не готов, и пошел к Молчану. По пути думал над тем, как расчистить озеро. Если, к примеру, дать водяницам грабли, они расчистят дно. Руки-то у них есть. Дойдя до знакомого дома, Василий услышал чье-то страшное пыхтение и, раздвинув густые заросли у торца, обнаружил хохлика, висящего на лопате. Как-то он ее воткнул в землю, а на то, чтобы копать, сил не хватало. «Вася, Вася!» — обрадовался хохлик, затанцевал копытцами и опять повис на ручке. «Подсоби, а!» Василий подумал, не поздно ли отпустить стебли бурьяна и сделать вид, что никого не заметил. Понял, что поздно. Тяжело вздохнул и взялся за лопату. Это тоже была деревянной. «На вот!» — протянул он серп. «Хоть траву выкоси. А вообще я по делу шел. Мне береста нужна, или на чем вы тут пишете?» «У дядьки имеется», — сказал хохлик без особой радости. Даже кошачьи усы поникли. Но тут же опять оживился. «Ты опосля сам у него спроси». Василий ощутил, что здесь какой-то подвох. Но что было делать? Он выкопал яму, пока хохлик командовал. Шире, глубже, стенки ровнее, чтобы потом досками выложить. Коротышка под конец совсем обнаглел, взялся критиковать и то, как Василий держит лопату, и скорость работы, и качество. У Василия зачесались руки взять, да пришибить его этой лопатой. «Ты траву-то коси, блин!» — недобро сказал он, и хохлик почувствовал, что перегнул палку. Заработал серпом, и это у него выходило на удивление ловко. Василий даже присмотрелся, запомнил движение. Значит, нужно вести рукой по кругу, а не просто давить на стебли лезвием. Он решил, что в следующий раз, может быть, попробует сам. Интересно, это и правда так легко, как кажется? Или этот серп лучше наточен, чем прошлый? Яму он вырыл. Даже самому понравилось. Такая, что можно трех коротышек уложить и закопать. Думая об этом, Василий посмотрел на Хохлика и улыбнулся. И тот что-то почуял, отступил на пару шагов и нервно почесал бок. Прислонив лопату к стене, Василий пошел в дом. Молчан опять долго не хотел показываться. Вздыхал в ларе, переворачивался сбоку на бок, невнятно бормотал о том, что «Они ходят и ходят, покоя нетути». «Мне срочно нужна береста», — сказал Василий. «И хотя бы карандаш». «Чего?» — спросил домовой, приподняв крышку и блеснув глазами из ларя. «На что тебе береста надобно?» «Чертежи сделать». «Черти что сделать? Тогда не дам». И Молчан хлопнул крышкой. «Для кузнеца рисунок, грабли», — еще раз попробовал объяснить Василий. «Земля рисовать плохо, кузнец не понять». «А, вон о чё», — протянул домовой, выглядывая опять и почесывая в затылке. «Может, и отыщется». Он вылез из ларя совсем и перегнулся в поисках чего-то на дне. Зашуршал. «Воно», — сказал он затем, вынимая прямоугольник тонкой коры, испещренной закорючками. «Внимай». И начал читать нараспев, задравши нос и прикрыв глаза. Видно, знал наизусть. «Ай, ладно, жил молчанушка да в подполье, да за печкую по ночам поил лошадушек, да за прялкую хозяйничал. Отчего б не похозяйничать, в доме жили люди добрые, угощали караваями да солеными горбушками». Тут он притих и, выпитив тощую грудь, блеснул глазами. «Сам написал?» — поинтересовался Василий. «Ничего так, симпатично. Может, я тебя к креативам привлеку?» И, видя непонимание на лице домового, пояснил. «Ну, когда зазывать народ будем, я тебе объясню, что нужно сказать, и ты ясными для них словами все изложишь. У меня типа сложности с коммуникацией. Говорю не по-вашенски». «А», — просветлел Молчан. «Уразумел. А чего бы и не помочь добру молодцу? Ежели надоть помочь, это я могу». Воодушевившись, он достал еще кусок бересты и продекламировал. «Как на медне у прогалины, где чепыжник расшиперился, я портки-то рассупонивал». Василию пришлось выслушать еще несколько сочинений и восхититься ими. Он узнал чуть больше, чем хотел, о том, как Молчан проводит утро. Потом, прислонившись к стене и задумчиво кивая, изо всех сил старался не уснуть, пока домовой читал на удивление длинную и унылую историю о старом изношенном лапте. Сдавшись, Василий опустился на пол. Лавок все равно не было. Молчан, грозя кулаком, уже проклинал Казимира, змея лютого, и жалел царя Борисушку. Горка берестяных листов у его ног все росла. Слова домового слились в один невнятный гул. Веки опускались сами собой, голова клонилась. «Никак ты спишь, Вася?» — обиженно спросил Молчан. «Да я киваю просто», — сказал Василий. «А глаза закрываю, ну, чтобы лучше все представить». И широко зевнул. «Ладно, мне как бы пора. Ты бересту мне дашь?» «Так чистой нетути», — развел руками домовой. «Вона, всю исписал. Ты, ежели добудешь, и мне тоже принесть не позабудь. Мне ить надоть». «Ага», — сказал Василий, не особенно успешно скрывая раздражение. «Ну, тогда рад был послушать. Пойду, мне еще к плотнику зайти». Но сперва ему пришлось разобраться с Хохликом. Тот уже куда-то задевал серп, прибрал к рукам и делал вид, что никакого серпа и не было. Зато не успел убрать лопату, и Василий сказал, что заберет ее, раз так. Хохлик верещал, аж соседи начали собираться. Болтался на ручке лопаты, обхватив ее руками и ногами, и клялся, что никакого серпа и не видал. «Я к кузнецу вашему вчера ходил», — использовал Василий последний аргумент. «Вот он этот серп и сделал. Мне его посоветовали в огне прокалить, чтобы заразу всякую вытравить, но я еще не успел». Хохлика как ветром сдуло. А еще через мгновение серп лежал на земле. «На, забери! Что ж ты совал мне этот серп поганый?» — завизжал коротышка. «Помру теперь, ох, помру!» Василий дослушивать не стал. Он нашел плотника, широкоплечего парня с копытами. Тот, жуя соломинку и задумчиво глядя из-под густых темных бровей, очень внимательно выслушал все, что сказал Василий, и про лестницу, и про рукоять серпа, и про то, что половину исп нужно подновить, а еще построить гостиный дом в два, нет, лучше в три этажа, и ставни, чтобы с узорами, и двери резные, и забор поставить там, где луг, вдоль дороги, чтобы без билета никто не прошел, и лестницу не забыть, она может завтра понадобиться. И вообще, все ставни и двери можно заменить, а у родничка поставить лавки со спинками. Или нет, даже беседку. И обязательно нужна лестница, прямо в первую очередь. Плотник кивал, перебрасывая соломинку из одного угла рта в другой, а дослушав, сказал только одно. «Я не плотник». Василий даже опешил. «А раньше ты, блин, сказать не мог?» — спросил он. «Я древодел». «Тьфу! Так бы и сразу. Но ты, в общем, сделать-то все это можешь?» Парень отрицательно помотал головой. «Окей», — сказал Василий. «Поищу другого плотника». И когда он уже развернулся и почти ушел, парень сказал ему в спину. «Никак не сделать. Дерева нет». «Да у вас этого дерева?» — возмутился Василий. «Целый лес!» «Ну, ежели с лесом договоришься, да привезешь мне дерево, так о чем и спорить?» — пожал плечами парень. «Все сделаю». «Да я и с чертом лысым договорюсь». «С чертом незачем, лес не его владение», — меланхолично заметил плотник. Недоделанный серп Василий оставил ему, о том они и распрощались. Василий решил, что день прошел плодотворно, и было бы неплохо пообедать и вздремнуть на палатях до ужина. Но после обеда пришлось таскать воду. Марьяша затеяла стирку, потом топила баню. Банник ругался из-под лавки и грозил ошпарить. Потом вместе с Тихомиром они искали лестницу. Василий очень старался. «Уперли паскуды», — огорчился староста и, наконец, сдался, махнул рукой. «Ты что, ему не сказала?» — прошептал Василий. «Он и так Гришку не любит», — тихо ответила Марьяша. «Не выдавай, Васенька». Он пообещал. А когда этот долгий день кончился, погас, утих, когда в доме все уже легли и староста принялся похрапывать, когда засопел в своем углу и волк, Василий ощутил сквозь дремоту, как длинные холодные пальцы сжали горло, и кто-то хрипло зашептал на ухо. «Отступись. Отступись. Отступись».